Глава 17. Воздаяние. На другое утро с позаранку доктор вместе с Петером и козами вышел из деревеньки. Сей дружелюбный господин неоднократно пытался завести разговор с пастушком, но ему это так и не удалось. В ответ на свои вопросы он слышал лишь неопределенные односложные слова. Петера нелегко было втянуть в разговор. Так, можно сказать, молча они дошли до хижины горного дяди, где их уже поджидала Хайди с лебедкой и медведкой, и девочка и козы были бодры и веселы, как утреннее солнышко на вершинах. «Пойдешь с нами?» — спросил Петер. Он произносил эту фразу каждое утро, но звучала она то как вопрос, то как вызов. «Конечно, пойду, если только господин доктор тоже пойдет», — отвечала Хайти. Тут к ним подошел дед, держа в руках торбу с хлебом и сыром. Первым делом он вежливо поздоровался с господином доктором, а потом подошел к Петеру и перекинул торбу ему через плечо. Сегодня она была тяжелее обычного, так как горный дядя положил туда еще добрый кусок розового вяленого мяса. Он подумал, что ежели господину доктору понравится на выгоне, то он с удовольствием пообедает там вместе с детьми. Петер, почуяв, что в торбе есть что-то необычное, расплылся в улыбке. И они пустились в путь. Хайти шла в окружении коз, каждая из которых норовила протиснуться поближе к девочке. Но вот Хайди остановилась и сказала с укором: «Хватит вам толпиться и пихаться! Идите сами, а я пойду с господином доктором». Хайди нежно похлопала по спине снежинку, которая все еще жалась к ней, и отдельно попросила ее быть хорошей послушной козочкой. Наконец девочка выбралась из стада и пошла рядом с доктором, который сразу же взял ее за руку и держал крепко, не отпуская. Ему больше не требовалось прилагать усилия, чтобы завязать разговор, как было с Петером. Нет, Хайди сразу заговорила сама. Ей было что рассказать доктору. Она поведала ему обо всем. О козах, о посещавших ее странных мыслях, о цветах, о горах и птицах. Время летело незаметно. Петер по пути то и дело косился на доктора, и, пожалуй, эти его взгляды могли бы напугать гостя. Но, к счастью, он их не замечал. Добравшись до выгона, Хайди сразу же показала доброму доктору свое излюбленное место, где она всегда сидела, любуясь красотами природы. Она, как всегда, опустилась на землю, и доктор тоже сел с нею рядом. Они сидели на залитом солнцем альпийском лугу. Над горами и далекой зеленой долиной сиял золотом прозрачный осенний день. Отовсюду доносился звон козьих колокольцев, такой уютный, что, казалось, он всем сулит мир и покой. Снег на вершинах гор сверкал и искрился в солнечных лучах, а серый Фалькнис величественно вздымал в темно-синее небо острия своих скал. Легкий утренний ветерок едва заметно шевелил последние голубые колокольчики, что еще остались от летнего буйства, и нежно клонили головки в лучах нежаркого солнца. В небе кружил орел, но сегодня он молчал, только парил на распростертых крыльях в небесной синеве, и видно было, что он доволен жизнью. Хайди все озиралась вокруг и не могла наглядеться. Весело кивающие цветы, синее небо, радостный солнечный свет, орел. Какая красота! Боже, какая красота! Глаза Хайди лучились счастьем. Она перевела взгляд на доктора. Видит ли он, как прекрасно кругом? Доктор молча и задумчиво смотрел по сторонам, а, встретив светящийся взгляд девочки, сказал: «Да, Хайди, здесь удивительно хорошо. Но представь себе, девочка, что сюда приходит человек с печалью в сердце. Как ему быть, скажи, что сделать, чтобы он мог снова радоваться всей этой дивной красоте? «О!» — радостно воскликнула Хайди. «Здесь не бывает печали в сердце. Это бывает только во Франкфурте». Доктор улыбнулся, но улыбка мгновенно исчезла, и он продолжал. «А что, если человек, приехавший из Франкфурта, всю свою печаль взял с собою? Ты знаешь какое-нибудь средство ему помочь?» «Да, знаю», — с уверенностью заявила Хайди. «Тогда нужно все рассказать Богу, особенно если этот человек уже не знает, как быть дальше». «Да, девочка, это хорошая мысль», — отозвался доктор. «Ну а если то, что печалит его и делает таким несчастным, коренится в нем самом, что же ему сказать Господу Богу?» Хайди задумалась, как быть в подобных случаях, но она твердо верила, что Бог может помочь в любом горе, и искала ответ в своих собственных переживаниях. «Тогда нужно подождать», — сказала она, немного погодя, с полной уверенностью. «И обязательно все время думать. Боженька уже знает что-то очень хорошее, что будет потом. Надо только сидеть тихо и никуда не рваться. И потом вдруг все происходит так, что сразу понимаешь. Господь все это время имел в виду только хорошее. А если этого не знать, когда кругом все плохо и очень грустно, то начинаешь думать, что так будет всегда». «Твоя вера поистине прекрасна, Хайди, и ты ни в коем случае не должна от нее отступать», — сказал доктор. Он довольно долго смотрел на мощные скалистые горы, на залитую солнцем зеленую долину, а потом вновь заговорил. «Представь себе, Хайди, что вот здесь, на этом месте, сидел бы человек, глаза которого застилает темная пелена, и он просто не в состоянии увидеть окружающую его красоту. Здесь его сердце преисполнилось бы еще больше, куда больше печалью. Это была бы уже двойная печаль. Ты можешь такое понять?» Сердце девочки сжалось от боли. Темная пелена на глазах напомнила ей о бабушке, которая никогда уже не увидит света и всей этой красоты. Это горе постоянно жило в сердце Хайди, причиняя ей боль всякий раз, как она об этом вспоминала. Пытаясь справиться с подступившим волнением, она довольно долго молчала, а потом сказала очень серьезно. «Да, я уже могу это понять, но я знаю и еще кое-что. Надо обязательно помнить и повторять бабушкины песни. От них делается светлее на душе, а иной раз даже так светло и хорошо, что чувствуешь настоящую радость. Так бабушка говорит». «А что это за песни, Хайди?» — спросил доктор. «Из бабушкиной книжки. Там есть песня про солнце и райский сад, и еще много других. Они такие длинные. Я всегда читаю их бабушке по три раза. Очень уж они ей нравятся». «Так прочти мне эти песни, Хайди. Мне тоже хочется их услышать», — попросил доктор и уселся поудобнее, готовясь слушать. Хайди молитвенно сложила руки и впала в задумчивость. Потом вдруг спросила. «А можно я начну с того места, про которое бабушка говорит? Когда я это слышу, ко мне возвращается надежда». Доктор кивнул, и Хайди начала. «Пусть он, как властитель премудрый, и правит всегда, и творит. Одним удивительным утром план Божий нам будет открыт. Тогда, как ему подобает, советом своим преблагим, он все, наконец, разрешает, печали развеяв, как дым. Но нет же, свое утешение он мне не спошлет ни тот час, как будто он принял решение немедля отречься от нас. И я пребываю во страхе, а вдруг он меня позабыл? Навечно остаться во прахе, в нужде, в ожидании, без сил. Но если потом он увидит, я верен, пока я живу, награда прекрасная снидет, придет не во сне, наяву. Он сердце отпустит на волю, исцелит от груза обид, отнимет проклятую долю, которую каждый влачит. Хайди вдруг умолкла. Она не могла понять, слушает ли еще доктор. Он сидел совершенно неподвижно, прикрыв лицо руками. Уж не заснул ли он? Но не беда. Когда проснется, он скажет, охота ли ему еще слушать стихи. Кругом царила тишина. Доктор молчал, хотя и не думал спать. Он погрузился в воспоминания о давно минувшем времени. Вот он маленьким мальчиком стоит возле кресла любимой матушки и видит ее полные любви глаза, устремленные на него. А когда стихи смолкли, он услышал нежный, ласковый голос матушки, которая что-то говорила, обращаясь к нему. Какое блаженство слышать этот голос! Погруженный в далекие воспоминания, доктор сидел неподвижно, закрыв лицо руками. Когда же он, наконец, опустил руки, то заметил, что Хайди изумленно смотрит на него. Он взял ее за руку. «Хайди, твоя песня была чудесной!» — проговорил он, и голос его звучал бодрее, чем раньше. «Мы еще придем сюда, и ты мне опять почитаешь!» Петер, наблюдая за происходящим, дал волю своей злости. «Да что же это делается? Хайди вот уж сколько дней не ходила с ним на выгон, а теперь, когда она наконец пришла, рядом с ней все время торчит этот старый господин, и Петеру к ней даже не подступиться». Петер был страшно раздосадован. Он встал в некотором отдалении от них, но так, чтобы ничего не подозревающий доктор не мог его видеть. Сжав руку в кулак, он грозно поднял ее. Затем поднял и второй кулак. И чем дольше Хайди сидела с доктором, тем грознее сжимал кулаки Петер и махал ими за его спиной. Солнце, между тем, показывало, что пора обедать. Петер прекрасно знал, где оно стоит в этот час. И он, что было силы, завопил. «Обедать пора!» Хайди вскочила и хотела уже принести торбу с припасами туда, где сидел доктор, пусть поест, не сходя с места. Но доктор сказал, что не голоден и хочет выпить лишь стакан молока, а потом пойдет побродить и, может быть, поднимется еще немного выше. Хайди заявила, что она тоже не хочет есть и тоже только выпьет молока, а потом поведет господина доктора к большим поросшим мхом камням, откуда однажды чуть не свалился щеголек и где растут самые ароматные травы. Она побежала к Петеру, все ему объяснила и попросила надоить миску молока от лебедки для доктора, а потом еще одну для нее. Петер удивленно воззрился на Хайди, потом спросил с надеждой. «А то, что в мешке, кому?» «Можешь же взять себе! Только сперва надои нам молока, да поживее!» — отвечала Хайди. Еще никогда и ничего в жизни Петер не делал так быстро и споро, ведь он все время видел перед собой торбу, полную снеди. Подумать только, все достанется ему одному, хотя он даже не знал, что в торбе. Наконец, когда Хайди и доктор напились молока, Петер развязал торбу и быстро заглянул внутрь. При виде большущего куска мяса Петер задрожал от радости, а потом снова заглянул в торбу проверить, уж не померещилось ли ему это мясо. Затем он сунул туда руку и тут же отдернул, словно не смея схватить желанный кусок. Он вспомнил, как, стоя за спиной у доктора, грозил ему кулаками, а тот подарил ему такое сокровище. Петер уже горько раскаивался в своем поступке, ибо что-то мешало ему вытащить мясо. Вдруг он вскочил и кинулся к тому месту, где недавно махал кулаками. Он поднял обе руки с растопыренными пальцами, как бы желая показать, что никаких кулаков нет и в помине, и стоял так довольно долго, покуда не почувствовал, что теперь уже все в порядке. Тогда он большими скачками вернулся к торбе и с чистой совестью принялся за свой лакомый обед. Доктор и Хайди долго гуляли, дружески беседуя. Наконец доктор решил, что ему уже пора возвращаться. А Хайди пусть побудет с козами, он прекраснейшим образом дойдет и один. Но Хайди даже мысли не допускала о том, чтобы бросить доктора одного в горах. Она во что бы то ни стало проводит его до дома дедушки, а потом еще немножко. Идя об руку со своим старшим другом, она всю дорогу что-то ему рассказывала, показывала, где козам лучше всего пастись, где летом растет больше всего золотисто-желтого кипрея, красного золототысячника и других цветов. Она знала названия трав и цветов, ведь дедушка все лето напролет учил ее тому, что сам знал. Но вот доктор сказал, что ей пора возвращаться. Они простились, и он пошел вниз. Однако доктор иногда оборачивался и видел, что Хайди по-прежнему стоит на том же месте, смотрит ему вслед и машет на прощание рукою. Так всегда делала его родная дочка, когда он уходил из дому. Стояли ясные солнечные осенние деньки. Каждое утро доктор поднимался к хижине горного дяди и уже оттуда отправлялся на чудесные прогулки. Частенько и сам горный дядя ходил с ним далеко в горы, где клонились долу старые, искривленные бурями ели, и где, должно быть, обитал орел, потому что он нередко с громким клёкотом проносился над головами обоих мужчин. Доктору беседы со стариком доставляли истинное наслаждение, и он только диву давался, как хорошо тот знает все травы и коренья в Альпах и отлично разбирается в их целебных свойствах. Как много ценного и полезного умел выискать в горах старик, и в ветвях смолистых елей, и темных пихт с душистой хвоей, в курчавых мхах между корнями старых деревьев и в каждой былинке, в каждом неприметном цветочке, какие еще можно найти в Альпах в это время года. Точно так же знал он жизнь и повадки животных, больших и маленьких. Знал и множество веселых историй о привычках обитателей скал, пещер и деревьев. Время в таких беседах летело незаметно. И частенько, пожимая на прощание руку старика, доктор повторял: «Друг мой, поразительно, сколько нового я узнаю от вас!» Однако больше всего доктору полюбились прогулки с Хайди. Им обоим страшно нравилось сидеть рядышком на выступе скалы, там же, где в первый день. Хайди читала доктору стихи и рассказывала обо всем, что знала. В такие дни Петер держался позади них, но никогда больше не поднимал кулаков. Дивный сентябрь близился к концу. И вот однажды доктор пришел не такой веселый, как в последнее время. Он сказал, что ему пора уезжать. Дела призывают его во Франкфурт. Ему нелегко будет расстаться с Альпами, ибо он полюбил их, как свою родину. Дед тоже огорчился. Ему нравилось беседовать с доктором. А Хайди, привыкшая дни напролет проводить с милым ее сердцу старшим другом, и вовсе не могла взять в толк, как это вдруг разом все кончилось. Она вопросительно смотрела на доктора. Неужели это правда? Да, так и есть. Доктор простился с дедушкой, а потом спросил, согласна ли Хайди немножко проводить его. И, взявшись за руки, они пошли вниз, но Хайди все не верилось, что он и в самом деле уезжает. Вскоре доктор остановился. Хватит его провожать. Пора Хайди возвращаться. Он нежно погладил курчавую голову девочки и сказал: «Я ухожу, Хайди. Ах, если бы я мог взять тебя с собой во Франкфурт и оставить у себя!» Хайди сразу вспомнился Франкфурт. Каменные улицы, бесчисленное множество домов, фройлен Ротенмайер с Тинетой, и она не без робости пролепетала. «Лучше вы приезжайте к нам». «Ты права, так и впрямь было бы лучше». «Ну, будь здорова, Хайди», — ласково проговорил доктор, протягивая девочке руку. Хайди пожала ее и взглянула доктору прямо в глаза. Они были полны слез. Доктор поспешил отвернуться и пошел вниз в сторону деревеньки. Хайди стояла не в силах пошевелиться. Эти глаза, полные любви и слез, глубоко взволновали ее. Вдруг она громко всхлипнула и бросилась вслед с криком. «Господин доктор! Господин доктор!» Он обернулся и остановился. Хайди подбежала к нему вся в слезах и, всхлипывая, пробормотала. «Я хочу с вами! Нет, я правда хочу с вами во Франкфурт! Я согласна жить у вас столько, сколько вы захотите! Надо только сбегать к дедушке, сказать ему...» «Нет, моя милая девочка», — отвечал он, пытаясь ее успокоить. «Сейчас это невозможно. Тебе надо еще пожить под твоими елями, а иначе ты можешь снова захворать. Но одно я хочу у тебя спросить. Если вдруг, паче чаяния, я захвораю, и мне будет одиноко, ты приедешь, останешься со мною? Могу я верить, что кто-то еще любит меня и печется обо мне?» «Да, конечно, да! Я обязательно приеду! Я вас люблю почти так же сильно, как дедушку! Честное слово!» — рыдая, заверяла его Хайди. Наконец, еще раз пожав девочке руку на прощание, доктор пошел своей дорогой. А Хайди все стояла на том же месте и долго-долго махала ему вслед, покуда он не превратился в малюсенькую точку. А доктор, в последний раз обернувшись и увидев машущую ему Хайди и залитые солнцем Альпы, тихо произнес: «Как хорошо было бы жить в горах, исцелить душу и тело и вновь радоваться жизни». Глава 18. Зима в деревеньке. Снег вокруг хижины лежал так высоко, что, казалось, окна ее находятся вровень с землей, а двери и вовсе было не видать. Если бы горный дядя по-прежнему жил на горе, ему пришлось бы каждый день делать то, что теперь делал Петер, так как снег валил почти каждую ночь. И каждое утро Петер вылезал в окно, и если ночь была не слишком холодной, когда снег смерзается в плотную массу, с головой проваливался в сугроб и долго там барахтался, пытаясь выбраться из снежного плена. Тогда мать подавала ему в окно большую метлу, и Петер, ловко орудуя ею, разметал дорожку к двери. У порога ему приходилось трудиться не за страх, а за совесть. Ведь если не убрать снег как следует, он либо ввалится в дом, едва откроется дверь, либо смерзнется так, что обитатели дома окажутся замурованными. Через ледяные наросты никому не пробиться, а в окно пролезть мог только Петер. А значит, чем холоднее, тем Петеру удобнее. В такие дни, если ему надо было в деревеньку, он просто вылезал в окно и ступал на твердый смерзшийся снег. Мать подавала ему в окно санки, он садился на них и вниз. Красота! Кати себе куда хочешь, все равно приедешь в деревеньку, ибо все пастбища были теперь одним нетронутым санным путем. Горный дядя сдержал слово и не остался зимовать на горе. Едва выпал первый снег, он запер хижину и хлеб и вместе с Хайди и козами перебрался в деревеньку. Там, неподалеку от церкви и пасторского дома, имелась большая усадьба, обнесенная каменной стеною. Прежде там находился господский дом, еще и сейчас было видно, насколько он был велик, хотя само здание уже почти развалилось. Там жил когда-то храбрый воин, который служил в Испании. совершил там много подвигов и захватил богатую добычу. Потом он вернулся в деревеньку и построил огромный дом, где намеревался жить. Но вскоре ему стало скучно в тихой деревеньке, ведь раньше он долго жил в шумном мире. Он покинул деревеньку и никогда больше туда не возвращался. Через много-много лет стало известно, что он умер, и дом перешел во владение его дальнего родственника из долины. Но за эти годы дом пришел в негодность, а новый владелец не пожелал его восстанавливать. И в дом перебрались бедные люди, которые не могли много за него платить. Если где-то обваливался кусок стены или потолка, то все так и оставалось, чинить было некому. С тех пор прошло еще много лет, и когда в деревеньку пришел горный дядя со своим сынишкой Тобиасом, он поселился в разрушенном доме. А потом дом по большей части пустовал. Да и как можно жить в таком доме, не чиня и не латая его, не предвидя заранее, что еще что-то обвалится, не затыкая то и дело возникавшие трещины и дыры? А кому охота с этим возиться? Зима же в деревеньке долгая и холодная, и по комнатам гуляют ветры, так что ни свечу зажечь, ни согреться. Но горный дядя знал, как помочь горю. Едва он принял решение зимовать в деревеньке, как сразу же взялся за старый дом и в течение осени постоянно ходил в деревеньку, чтобы привести его в порядок и все устроить по своему вкусу. Таким вот образом, в середине октября они с Хайди перебрались в деревеньку. Если подойти к дому сзади, сразу попадешь в помещение, одна стена которого обвалилась полностью, а другая — наполовину. Оттуда видно большое сводчатое окно, давно уже стоявшее без стекол и заросшее густым плющом до самого потолка, тоже полуобвалившегося. Потолок также был сводчатый, и сразу понятно, что здесь когда-то была часовня. Оттуда без дверей можно попасть в большой зал. Там кое-где сохранились еще красивые каменные плиты пола, между которыми буйно растет трава. Стен в зале почти уже нет, да и потолка тоже. И если бы не несколько толстых колонн, подпиравших сохранившуюся часть потолка, сюда страшно было бы входить. Кажется, потолок вот-вот рухнет вам на голову. Именно здесь горный дядя соорудил дощатый загон и густо усыпал пол соломой. В нем будут зимовать козы. Далее идут разные переходы и коридоры, почти целиком разрушенные. Сквозь потолок видно небо, а сквозь стены — луга и дорога. Но одна тяжелая дубовая дверь еще крепко держится на петлях. А за этой дверью есть большая комната вполне в приличного вида. Все четыре еще довольно крепкие стены обиты темными деревянными панелями без всяких дыр. А в углу стоит громадная печь почти под потолок, выложенная крупными белыми изразцами с синим рисунком. Чего только нет на этих изразцовых картинках. И старинные башни в окружении высоких деревьев, под которыми стоит охотник с собаками, и тихое озеро в тени ветвистых дубов, а на берегу его рыбак, закинувший в воду свою удочку. Печь опоясывает лавка. Очень удобно. Можно сидеть и разглядывать дивные картинки. Хайди сразу здесь понравилось. Едва войдя с дедом в эту комнату, она кинулась к печке, уселась на лавку и принялась изучать изразцы. А продвигаясь по лавке к задней стороне печи, она приметила кое-что еще. В довольно большом пространстве между стеной и печью были установлены четыре широкие доски. Больше всего это сооружение походило на ларь для хранения яблок. Но внутри лежали вовсе не яблоки, нет. Там находилась постель Хайди, точь-в-точь такая же, как и в горной хижине. Пышное сено, покрытая полотняной простыней и мешок вместо одеяла. «Ой, дедушка!» — восторженно вскричала Хайди. «Это моя спаленка! Как тут хорошо! А где же ты будешь спать?» «Твоя постель обязательно должна быть поближе к печке, чтобы ты не замерзла», — сказал дед. «А вот и моя, глянь-ка!» Хайди побежала за дедом, который открыл дверь на другой стороне просторной комнаты. За дверью оказалась маленькая комнатушка. Там дед и устроил свою спальню. В этой спальне имелась еще одна дверь. Хайди сразу распахнула ее и в изумлении застыла на пороге. Это было что-то вроде кухни, но такой огромной, какой она еще сроду не видывала. Деду пришлось там немало потрудиться. Но и на будущее работы тут оставалось еще очень много. Стены в дырах и трещинах, в которые задувает ветер. Однако многие из них уже закрыты досками, так что кажется, будто повсюду в стенах сделаны маленькие шкафчики. Даже старинную массивную дверь дедушка сумел укрепить проволокой и множеством гвоздей так, что теперь ее можно запирать, что очень кстати, ибо за ней находятся только в конец разрушенные стены да густые заросли кустарников, где живут бесчисленные ящерицы и жуки. Хайди страшно нравилось новое жилище, и когда на другой день Петер пришел поглядеть на новую квартиру, она уже успела заглянуть во все углы и закоулки, и, чувствуя себя хозяйкой, с наслаждением все ему показывала. Она не отпускала его, покуда он не увидел все диковинки, таившиеся в новом обиталище. Хайди прекрасно спалось в закутке за печкою, но по утрам ей по-прежнему казалось, что она проснулась в Альпах и сейчас, распахнув дверь хижины, услышит шум елей, если тяжелый снег еще не пригнул ветви к земле. И так повторялось изо дня в день, и всякий раз, стоило ей вспомнить, где она находится, сердце девочки сжималось от боли. Но, слыша, как дед разговаривает с лебедкой и медведкой, а те весело блеют, словно хотят сказать: «Хайди, приходи скорей!» Она понимала, что ничего страшного нет, она все-таки дома. И весело вскакивала с постели и торопилась в просторный хлев. На четвертый день Хайди заявила: «Сегодня мне надо сходить к бабушке. Нельзя ее так надолго оставлять одну». Но дед не позволил. «Сегодня нельзя, и завтра тоже», — твердо сказал он. «По дороге на пастбище снег уж больно глубокий. И глянь, он все еще идет. Даже Петер, уж на что крепкий парень, и то с трудом пробивается. А такую малышку, как ты, Хайди, сразу занесет снегом так, что и не сыщешь. Погоди немного. Вот подморозит, тогда и гуляй себе по снегу, сколько влезет». Поначалу Хайди трудно было смириться с ожиданием. Но дни теперь были заполнены делами. Не успеешь с одним управиться, другое уже поджидает. Хайди теперь каждый день ходила в школу, утром и после обеда, и очень прилежно училась. Но Петера она в школе почти не видела, он туда редко захаживал. Учитель, человек мягкий, говорил: «Сдается мне, Петера опять нет. Конечно, учение ему бы не повредило, но наверху опять навалило столько снегу, что ему не пробиться». Однако под вечер после занятий Петер все-таки приходил в деревеньку и наносил визит Хайди. Через несколько дней опять выглянуло солнце, осветив своими лучами заснеженную землю, но очень быстро ушло за горы, словно земля сейчас ему нравилась куда меньше, чем летом, когда все кругом цветет и зеленеет. А потом встала луна, большая и светлая, и всю ночь сияла над снежными полями. Поутру же Альпы сверху донизу сверкали и искрились точно хрусталь. Когда Петер, как и в предыдущие дни, хотел выпрыгнуть из окна в глубокий снег, случилось нечто, чего он никак не ожидал. Он прыгнул, но попал не в мягкий снег, а на твердый наст, упал и покатился вниз, точно санки без седока. Ему с трудом удалось удержаться и встать на ноги. Удивлению его не было предела. Он изо всех сил топал ногами по заснеженной земле, чтобы удостовериться, что такое возможно. Подумать только, что с ним случилось. Но сколько он ни бил каблуком по снегу, даже малюсенького кусочка не смог отбить. Все кругом было покрыто толстой коркой льда. Петера, однако, это ничуть не огорчило. Наоборот, теперь он был уверен, что Хайди к ним придет. Он вернулся домой, выпил молока, которое мать едва успела поставить на стол, схватил свой кусок хлеба, сунул в карман и выпалил. «Мне в школу надо!» «Да, сынок, иди и учись хорошенько», — напутствовала его мать. Петер осторожно вылез в окно, дверь была замурована застывшим снегом. Взял санки, уселся на них и вихрем понесся с горы. Во мгновение ока он очутился в деревеньке и, не задерживаясь, понесся дальше, в Майнфельд. Ему казалось, если он остановится, это будет насилием над ним и над санками. Так он и летел вниз, покуда санки сами собой не остановились. Тогда он слез и огляделся. Санки вынесли его даже за пределы Майнфельда. И тут ему пришло в голову, что в школу он все равно уже опоздал. Уроки давно начались, и чтобы добраться до деревеньки, уйдет не меньше часа. А значит, и вовсе спешить не стоит. И времени у него сколько угодно. Он заявился в деревеньку, лишь когда Хайди уже вернулась из школы и села обедать вместе с дедушкой. Петер вошел и тут же с порога, не удержавшись, выпалил волнующую новость. «С ним все!» «С кем? С кем, генерал?» «Звучит достаточно воинственно», — заметил дед. «Со снегом!» «О, значит, я теперь могу пойти к бабушке!» — воскликнула Хайди, мгновенно понявшая, что хотел сказать Петер. «А почему же тебя не было в школе? Ты же мог съехать на санках!» Укоризненно добавила Хайди, полагавшая, что это просто безобразие не ходить в школу, когда попасть туда ничего не стоит. «Да я на санках далеко заехал, и поздно уже было!» — оправдывался Петер. «Отговорки, брат, отговорки!» — заметил дед. «А знаешь, что за это бывает?» Петер в испуге сорвал с головы шапку. Никого на свете он не боялся и не почитал так, как горного дядю. «А уж парню вроде тебя, настоящему полководцу, должно быть вдвойне стыдно. Это ведь вроде дезертирства», — продолжал старик. «Как, по-твоему, что ты станешь делать, если в один прекрасный день твои козы разбегутся кто куда? Откажутся идти за тобой и станут все делать себе же во вред. Всыплю им!» — сознанием дела отвечал Петер. «А если, к примеру, какой-нибудь оголец вдруг поведет себя, как упрямый козел, и ему хорошенько всыплют, что ты на это скажешь?» «Так ему и надо». «Понятно. А теперь знаешь что, козий полковник?» Дед разжаловал Петера из генералов полковники. «Ежели ты еще раз проскочишь на санях мимо школы, в то время, когда тебе надо сидеть на уроках, то лучше сразу приходи ко мне, и можешь быть уверен, ты свое получишь». Теперь до Петера дошло, что именно его имели в виду, говоря об огольце, который ведет себя как упрямый козел. Он был глубоко оскорблен таким сравнением и не без страха поглядывал в угол, не лежит ли там такая же хворостина, какой он подчивал своих коз. Но горный дядя подбодрил его. «Ладно, садись за стол, поешь. Потом Хайди пойдет с тобой, а вечером приведешь ее и поужинаешь здесь». Такой неожиданный оборот дела весьма обрадовал Петера. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Он не заставил деда повторять приглашение и сразу же сел за стол рядом с Хайди. Но Хайди уже наелась и теперь ни о чем не могла думать, кроме встречи с бабушкой. Она пододвинула Петеру свою тарелку с куском жареного сыра и картофелиной, а дедушка поставил перед пастушком полную тарелку. Теперь у Петера была целая гора еды, но мужества ему было не занимать, и он бросился на штурм. Хайди тем временем вытащила из шкафа присланное Кларой пальто с капюшоном, и через минуту, тепло укутанная, уже была готова в путь. Она стояла рядом с Петером, и едва тот сунул в рот последний кусок, потребовала: «Ну идем же, скорее!» И они пустились в путь. Хайди не терпелось рассказать Петеру новости о лебедке с медведкой, которые в первые дни в новом хлеву отказывались есть и ни разу даже не заблеяли, а только стояли, понурив морды. Она, Хайди, спросила у дедушки, что это с ними, и он ответил: «Они чувствуют себя так же, как ты во Франкфурте, ведь им еще не доводилось спускаться с альпийских пастбищ». «Тебе бы разок испытать такое», — присовокупила Хайди. Они уже почти дошли до Петеровой хижины, а он так ни словечко и не произнес. Казалось, мальчик погружен в свои мысли настолько, что даже не слышит, о чем ему толкует Хайди. Уже в дверях он проговорил, слегка запинаясь: «Тогда уж лучше я буду в школу ходить, чем получать свое от горного дяди». Хайди была того же мнения и горячо поддержала Петера в его благом намерении. За столом со штопкой сидела одна только Бригитта, которая сказала, что бабушке в эти дни лучше оставаться в постели. Уж больно холодно, да и вообще ей в такую погоду не можется. Для Хайди это было новостью, обычно бабушка всегда сидела на своем месте в углу за прялкой. Девочка тут же кинулась к ней в каморку. Бабушка лежала на узкой кровати, укутавшись в серый платок и укрывшись тонким одеялом. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула бабушка, едва заслышав Хайди. Всю эту осень ее терзал тайный страх, если Хайди долго не появлялась. Петер рассказывал, что приезжал какой-то чужой господин из Франкфурта, который каждый день являлся на пастбище и все время разговаривал с Хайди. И бабушка решила, что, конечно же, этот господин приезжал, чтобы снова увести Хайди. И хотя он уехал один, страх все же не отпускал ее. А вдруг еще кто-то явится из Франкфурта и увезет девочку? Хайди подскочила к кровати и участливо спросила: «Ты очень больна, бабушка?» «Нет-нет, дитятка», — проговорила старушка, ласково гладя девочку по головке. «Просто в мороз мои косточки ноют». «Значит, когда потеплеет, ты сразу поправишься, да?» — продолжала допытываться Хайди. «Да, деточка, а может и того раньше, если Всевышнему будет угодно, чтобы я снова взялась за прялку. Я еще сегодня хотела попробовать, а уж завтра, Бог даст, обязательно встану», — уверяла бабушка, уже заметившая, как напугана Хайди. Ее слова успокоили Хайди, которая и в самом деле испугалась. Никогда прежде ей не доводилось видеть бабушку, лежащей в постели. Девочка смотрела на нее с некоторым удивлением, а потом вдруг сказала: «А знаешь, бабушка, во Франкфурте такие платки надевают, когда идут гулять. А ты, кажется, решила, что в них спят?» «Нет, Хайди, что ты? Просто я закуталась в этот платок, чтобы не так мерзнуть. Он очень теплый, в нем хорошо, уютно. а одеяло-то мое совсем тонкое и ни капельки не греет. «Бабушка», — продолжала Хайди, — «ты неправильно лежишь, головой вниз, а надо головой вверх. И вообще у тебя постель какая-то не такая». «Знаю, дитятка, я и сама это чувствую». И бабушка попыталась нащупать под головою плоскую, как блин, подушку и пристроить ее поудобнее. «Да и подушка у меня не больно-то пышная. Уж сколько годков я на ней сплю. Она совсем плоская стала». «Ах, почему я не попросила Клару дать мне с собой мою постель?» — воскликнула Хайди с сожалением. «Там было три большущих подушки, все такие пышные, что я даже спать не могла, все время вниз съезжала, а потом приходилось опять залезать на эти подушки. Так все там спят. Вот бы и тебе так, да, бабушка?» «Ну, конечно, моя хорошая, так и теплее и дышится легче, когда голова выше», — сказала бабушка, с трудом приподнимаясь. «Но хватит об этом говорить. Я и так благодарна Господу Богу за очень-очень многое, что у меня есть. А другим больным старикам даже и не снилось. Взять хотя бы булки, которые я ем, и чудный теплый платок. И ты вот ко мне приходишь, Хайди. Ты мне сегодня почитаешь?» Хайди выскочила из бабушкиной каморки и тут же вернулась со старой книгой в кожаном переплете. И принялась искать самую красивую песню. Она теперь их все знала. Эти песни и ей доставляли истинное наслаждение. А тут уж сколько времени она их не читала. Бабушка лежала, молитвенно сложив руки, и на лице ее, еще недавно печальном, играла блаженная улыбка, словно ей только что привалило невесть какое счастье. Хайди вдруг умолкла. «Бабушка, ты уже выздоровела?» — спросила она. «Мне лучше, Хайди. Мне от этих песен стало лучше. Но ты читай дальше, деточка, ладно?» Девочка дочитала песню до конца, а последняя четверостишая. «Если взор затмевает печалью, просветляется в горе дух мой, и бреду я за дальнюю далью, будто это дорога домой». Бабушка повторила за ней, потом еще раз, еще и еще. И на лице ее теперь было написано радостное ожидание. У Хайди потеплело на душе. Ей вспомнился тот солнечный день, когда она вернулась домой из Франкфурта, и девочка восторженно воскликнула. «Бабушка! Я уже знаю, как это бывает, когда возвращаешься в родные края». Бабушка ничего не ответила, но она отлично слышала слова Хайди, и лицо ее все хранило то радостное выражение, что так понравилось Хайди. Немного погодя, девочка сказала: «Уже темнеет, бабушка, мне пора домой, но я так рада, что тебе уже лучше». Бабушка взяла руку Хайди и крепко сжала в ладонях. Затем проговорила: «Да, мне опять так отрадно стало. И пусть даже придется какое-то время еще полежать, все равно мне гораздо лучше. Понимаешь, дитятка, тому, кто этого не испытал, трудно понять, каково это — лежать одной много дней подряд, не слыша живого слова и не видя ничего, кроме темноты. Поневоле приходят тяжелые мысли. Иной раз кажется, что утро никогда уже не настанет и что нет у тебя больше сил это выдержать. Но вдруг услышишь доброе слово, красивые стихи, и кажется, будто в душе свет забрежил, и ты можешь снова ему порадоваться». С этими словами бабушка отпустила руку Хайди, и та, пожелав старушке доброй ночи и схватив Петера за руку, бросилась вон из хижины, так как уже стемнело. Но на дворе светила луна, сверкал снег, и было светло почти как днем. Петер взял свои санки, уселся сам, посадил позади себя Хайди, и они птицей понеслись с горы. Уже лежа на своей душистой пышной постели за печкой, Хайди опять вспомнила, до чего же плохая, неудобная подушка у бабушки. А еще она вспомнила, как бабушка сказала, что от добрых слов в душе загорается свет. И девочка подумала, вот если бы бабушка каждый день могла бы слышать эти слова, то и с каждым днем делалось бы все лучше и лучше. Но она знала, что может пройти целая неделя, а то и две, прежде чем ей удастся снова навестить бабушку. И эта мысль так ее опечалила, что она стала думать, чем можно помочь этому горю. Как сделать так, чтобы бабушка могла каждый день слышать добрые и красивые слова песен? И вдруг ее осенило. Она так обрадовалась, что просто не знала, как дожить до утра, чтобы осуществить свой план. Но вдруг она вскочила с постели. От всех этих мыслей Хайди чуть не забыла помолиться на ночь, а ведь она решила никогда об этом не забывать. И она от чистого сердца принялась молить Господа за себя, за дедушку, за бабушку, а помолившись, снова нырнула в свою мягкую постель и сладко уснула до утра. Глава 19. Зима еще длится. На другой день Петер явился в школу минута в минуту. Завтрак он принес с собой в торбочке, потому что в полдень, когда деревенские дети расходились по домам, ученики, жившие далеко от деревеньки, раскладывали на партах свою принесенную из дома снедь. До часу дня они могли спокойно управиться с едой, а в час занятия начинались снова. В те дни, когда Петер бывал в школе, после уроков он непременно шел горному дяде навестить Хайди. Сегодня, едва он после уроков вошел в зимнюю квартиру горного дяди, Хайди сразу кинулась к нему. «Петер, Петер, что я придумала?» «Говори, давай», — ответил он. «Ты должен научиться читать», — провозгласила Хайди. «Да я уж сколько раз пробовал», — пробормотал Петер. «Нет, Петер, это все не то», — горячилась Хайди. «Я хочу сказать, ты должен научиться читать как следует, по-настоящему». «Да не могу, я говорят тебе». «Никто тебе не поверит, и я в первую очередь», — весьма решительно заявила Хайди. «Мне еще во Франкфурте бабуленька объяснила, что это чепуха, и еще она говорила, чтобы я тебе не верила». Петера ее слова безмерно удивили. «Я хочу научить тебя читать. Я знаю, как это сделать», — продолжала Хайди. «Ты должен научиться, и тогда сможешь каждый день читать бабушке вслух одну или две песни». «Мура все это», — пробурчал Петер. Подобное упрямое сопротивление тому, что так грело сердце Хайди и вдобавок было хорошо и приятно для самого Петера, страшно ее возмутило. Она стояла перед мальчиком и, сверкая глазами, с угрозой в голосе говорила. «Тогда я тебе скажу, что будет, если ты не научишься читать. Твоя мама уже два раза говорила, хорошо бы тебя отправить учиться во Франкфурт. И представь себе, что тебя отдадут в тамошнюю школу. Я знаю, где там учатся мальчишки. Мне Клара как-то на прогулке показывала. Это такой большущий дом, и мальчишки ходят туда все время, и не только пока маленькие, нет. Там и взрослые учатся, я сама видала. И не думай, что там всего один учитель, как у нас, да еще такой же добрый, как наш. Ничего подобного, учителей там много, а ученики все ходят строем и носят все черное, как будто в церковь идут. А на головах у них такие высоченные черные шляпы». И Хайди показала, какие высокие шляпы носят в страшной франкфуртской школе. Петера даже мороз подрал по коже. «Тебе придется пойти в такую школу!» — вдохновенно продолжала Хайди. «И тогда выяснится, что ты не умеешь читать и даже буквы как следует не знаешь. Там уж над тобой посмеются в волю, почище тинеты. А я тебе рассказывала, как она умеет посмеяться над человеком». «Тогда ладно», — буркнул Петер. Это прозвучало одновременно и жалобно, и сердито. Хайди мигом смягчилась. «Вот молодчина! Давай сразу и начнем!» Радостно воскликнула она и потянула Петера к столу. В Клариной посылке среди прочих подарков была одна книжка, которая очень понравилась Хайди. Букварь со стишками. И прошлой ночью она решила, что эта книжка может пригодиться для занятий с Петером. И вот они сидят за столом, склонив головы над книгой. Можно начинать урок. Сперва Петер должен был по буквам разобрать слово. Потом еще и еще, потому что Хайди страшно хотелось, чтобы он быстро научился читать. Но в конце концов она заявила. «Да, пока у тебя не очень получается. Ладно, тогда я сама тебе это прочту несколько раз. Если ты поймешь, как это должно звучать, тебе будет легче». И Хайди прочла. «Не запомнишь АБВ, попадешь на суд молве». «Не пойду», — упрямо заявил Петер. «Куда?» — удивилась Хайди. «На суд». «Тогда запомни хотя бы три буквы подряд, и тебе не придется туда идти», — посоветовала Хайди. Петер снова взялся за дело и так долго и с таким упорством заучивал три первые буквы алфавита, что Хайди наконец сжалилась. «Хорошо, теперь ты эти буквы знаешь». Она заметила, как сильно подействовал на Петера стишок, и ей захотелось сразу же продвинуться еще немного вперед. «Погоди, вот я еще тебе почитаю. Тогда ты поймешь, к чему твоя лень может привести». И она начала громко и отчетливо. «Г, Д, Е ты позабудешь, счастья знать вовек не будешь. Ж, З, И, коль не освоишь, очень скоро волком взвоишь. Нужно помнить букву К, не отсохла чтоб рука. Чтоб в лесу не встретить гада, Л, М, Н запомнить надо. Чтобы ногу не сломать, О, П, Р ты должен знать. Нужно помнить букву С, чтоб с тобой не сладил бес. Т, У, Ф ты знать обязан. Или будешь ты наказан?» Хайди остановилась. Бедняга Петер сидел тише воды, ниже травы. Все эти угрозы и напасти до такой степени запугали его, что он уже не мог пошевелиться, только беспомощно смотрел на Хайди. Ее доброе сердце дрогнуло, и она поспешила утешить друга. «Не бойся, Петер, не надо. Ты только приходи ко мне каждый вечер, и если будешь стараться так же, как сегодня, то скоро запомнишь все буквы, не сомневайся. А уж тогда ты можешь быть спокоен, ничего плохого не случится. Только имей в виду, нельзя пропускать занятия. Надо ходить сюда каждый божий день, а не так, как ты в школу ходишь, через пень-колоду. Нет, тут уж снег ли ветер, а ходить надо». Петер пообещал Хайди быть очень прилежным. Все эти угрозы из букваря сделали его совсем ручным и покорным. Наконец Хайди отпустила его домой. Петер строго придерживался предписанного Хайди распорядка и каждый вечер старательно заучивал буквы и запоминал страшные стишки. Горный дядя частенько присутствовал при их занятиях, с удовольствием покуривая свою трубку, и только уголки рта у него иногда дрожали, так что казалось, он вот-вот расхохочется. После трудов праведных Петра обычно оставляли ужинать, что значительно смягчало очередные страхи, внушенные очередным стежком. Так проходили дни зимы. Петер ежедневно являлся на уроке к Хайди и, надо сказать, достиг заметных успехов в запоминании букв. Если бы не эти страшные стишки. Они дошли уже до буквы Х, когда Хайди прочитала. «Землю ты пойдешь пахать, коль не знаешь буквы Х». Петер проворчал. «Да как же пойду я? Дожидайся». Но все-таки он учился, да так, словно все время ждал, что кто-то вот-вот схватит его за шиворот и потащит туда, куда ему совсем не хотелось. На следующий день Хайди прочитала: «Не запомнишь буквы «С», к мухам угодишь «ЦЦ». Тут Петер поднял глаза и насмешливо произнес: «Да откуда они возьмутся?» «Так-то оно так. Да ты, видно, забыл, что у дедушки в шкафу есть?» — спросила Хайди. «Палка? Да какая здоровенная! С мою руку толщиной! Так что, если ее достать, то можно будет говорить так. Если ша и ща забыты, значит, быть тебе побитым!» Петер отлично знал эту толстую палку горного дяди и тут же склонился над книгой, пытаясь запомнить букву. На завтра Хайди читала: «Если это позабудешь, то сегодня есть не будешь». Тут Петер устремил тоскливый взгляд на шкаф, где лежали хлеб и сыр, а затем раздраженно буркнул: «А я разве говорил, что собираюсь забыть «э»?» «Верно, не говорил. Но раз ты не собираешься забывать эту букву, то давай выучим еще одну», — предложила Хайди. «И тогда на завтра тебе останется всего-навсего одна буковка». Петер не согласился, но Хайди уже читала: «Кто не знает букву «ю», того дети засмеют». Тут перед мысленным взором Петера возникли все эти франкфуртские взрослые школьники в высоких черных шляпах с насмешливыми лицами, и он тут же набросился на букву «ю» и возился с ней до тех пор, покуда не запомнил ее так хорошо, что видел эту букву даже с закрытыми глазами. На следующий день Петер даже немножко вырос в глазах Хайди, ведь теперь ему осталось освоить всего одну букву. И когда Хайди прочитала ему: «Мимо буквы «я» пройдешь, готинтотом попадешь», Петер насмешливо заявил: «Небось, ни одна душа не знает, где они есть». «Нет, Петер», — возразила Хайди, — «дедушка знает. Погоди, я сейчас сбегаю, спрошу. Он пошел к господину пастору». Хайди вскочила и уже собралась юркнуть за дверь. «Стой!» — крикнул Петер в страхе. Его воображение тут же нарисовало ему страшную картину. Горный дядя приходит домой вместе с пастором, они вдвоем набрасываются на него и отправляют к готинтотам, потому что он и впрямь не знает, как называется эта последняя буква. Испуг в его голосе заставил Хайди остановиться. «Что с тобой?» «Ничего, не ходи, я хочу учиться», — выпалил Петер. Однако Хайди самой не терпелось выяснить у дедушки, где же живут готинтоты. Но Петер так жалобно просил ее остаться, что она сдалась. За это Петеру предстояло кое-что сделать. Не только затвердить букву «Я» так, чтобы она осталась в памяти навеки. Нет, Хайди намеревалась сразу же перейти к чтению по слогам. В этот вечер Петер особенно рьяно учился и заметно продвинулся вперед. И так теперь было каждый день. Снег снова стал мягким, а потом на много дней зарядил такой снегопад, что Хайди почти 3 недели не могла навестить бабушку. Тем с большим рвением учила она Петера. Пусть вместо нее читает бабушке ее любимые песни. И вот однажды вечером, вернувшись от Хайди, Петер вошел в дом и заявил: «Я уже могу». «Что ты можешь, Петер?» — удивленно спросила Бригитта. «Читать», — отвечал он. «Господи помилуй! Ты слышишь, бабушка, что он говорит?» — воскликнула она. Бабушка слышала и только диву давалась. «Как же это может быть?» «Я должен сейчас прочитать одну песню, так Хайди велела», — доложил Петер. Мать быстро достала с полки книгу, а бабушка замерла от радости. ведь она так давно уже не слыхала этих чудных песен. Петер сел за стол и начал читать. Бригитта сидела рядом, затаив дыхание. После каждой строфы она тихонько приговаривала: «Кто бы мог подумать?» Бабушка слушала очень внимательно, но ничего не говорила. На следующий день после этого знаменательного события в школе был урок чтения. Когда очередь дошла до Петера, учитель сказал: «Ну что, Петер, тебя, как всегда, пропустим? Или, может, ты хочешь еще разок? Я не говорю почитать, нет. Может, хочешь еще разок попробовать поковылять по строчке?» И вдруг Петер без запинки прочитал целых 3 строчки. Учитель отложил книгу и в немом изумлении уставился на Петера, словно видел его впервые. Наконец он проговорил: «Петер, да это же поистине чудо! Уж сколько я с тобой возился, проявляя просто неслыханное терпение, а ты был не в состоянии даже буквы запомнить. И я, вопреки желанию и долгу, прекратил эти попытки. А ты вдруг являешься и читаешь, да не по складам, а ясно, четко, словом, именно так, как следует читать. Кто же в наше время творит такие чудеса, а, Петер?» «Хайди», — последовал ответ. Несказанно удивившись, учитель взглянул на Хайди, с невинным видом сидевшую за партой, словно ничего особенного не происходит. Учитель между тем продолжал: «Я заметил в тебе кое-какие перемены, Петер. Раньше ты часто пропускал неделю, а то и месяц, а в последнее время ходишь исправно каждый день. Откуда такие благие перемены?» «От горного дяди». Учитель со все возрастающим удивлением смотрел то на Хайди, то на Петера. «Знаешь что? Давай-ка еще раз попробуем», — осторожно предложил он Петеру. Ну что ж, пришлось Петеру еще раз показать свои знания. Все верно, никакого подвоха. Он и в самом деле научился читать. Сразу после уроков учитель поспешил к пастору, дабы сообщить ему о случившемся и сказать, сколь благотворно влияют на жизнь общины горный дядя и Хайди. Теперь каждый вечер Петер читал вслух одну песню, исполняя тем самым наказ Хайди. Но вторую он не читал никогда, и бабушка никогда его об этом не просила. Мама Бригитта все не уставала удивляться, как это Петер смог добиться такого успеха. И вечерами, когда Петер, прочитав песню, укладывался спать, она говорила матери: «Оно, конечно, хорошо, что Петер научился читать. Только кто знает, что теперь из него получится?» А бабушка однажды сказала: «Да, ничего не скажешь, учеба ему на пользу. Но все-таки я жду не дождусь, когда Господь опять пришлет нам весну, и Хайди сможет приходить сюда. Знаешь, Бригитта, Петер, он как будто совсем другие песни читает. У него порой словно чего-то не хватает в стихах. Я пытаюсь понять, чего и сбиваюсь с мысли, а потом уж не могу за ним угнаться. А когда Хайди читает, совсем другое дело. На душе тогда так хорошо». А причина была в том, что Петер читал так, как ему было удобнее. Если попадалось слово, которое оказалось ему или чересчур длинным, или попросту непонятным, он пропускал его, ибо полагал, что от 2-3 слов стихам ничего не сделается, а бабушке тем более. Там этих слов и так завались. И бывало, при чтении Петер пропускал самые главные слова. Глава 20. Вести от старых друзей. Наступил май. С горы в долину хлынули полноводные ручьи. Яркое теплое весеннее солнце заливало Альпы. Все кругом вновь зазеленело, стаял последний снег, и разбуженные манящими лучами солнца, первые цветы выглядывали из свежей травы. Радостный весенний ветер гулял в верхушках елей, сдувая с них старые потемневшие иголки, чтобы они скорее украсились свежими светло-зелеными. Высоко в небе опять парил старый орел. Золотистый солнечный свет заливал горную хижину и землю вокруг, высушивая последние сырые места, так что вскоре снова можно было сидеть на земле, где душе угодно. Хайди с дедушкой вернулись в Альпы. Девочка обегала все свои любимые уголки и так не смогла решить, где же лучше всего. Но главное — подкараулить момент, когда ветер с таинственным воем и свистом срывается со скал и, набирая силу, налетает на старые ели, тряся и раскачивая их, словно бы с ликованием. Хайди тоже ликовала, хотя ветер и ее мотал из стороны в сторону. Потом она выбежала на солнечную лужайку перед домом и, опустившись на землю, стала пристально вглядываться в короткую еще траву, чтобы точно знать, сколько цветочков уже распустилось, а сколько еще только собирается распуститься. Множество разных веселых букашек и жучков резвилось в траве. Казалось, они радуются жизни и весне. И Хайди радовалась вместе с ними. Она с упоением вдыхала аромат весны, что источала проснувшаяся от зимней спячки земля, и думала, что никогда еще здесь не было так хорошо. И, похоже, тысячам крохотных существ, копошившихся вокруг, было так же хорошо, как ей. Казалось, все они гудят, жужжат и поют, перебивая друг дружку. «Дома, дома! В Альпах, в Альпах!» Из сарая то и дело доносились визг пилы и деловитое постукивание молотка. Хайди прислушалась. Это были знакомые, родные домашние звуки, она помнила их с первого дня своей жизни здесь. И, конечно же, она вскочила и бросилась в сарай, надо же узнать, как идут дела у дедушки. Перед дверью сарая стоял уже готовый навехонький стул, очень красивый, а дедушка уже мастерил второй, точно такой же. — А я знаю, зачем эти стулья! — восторженно закричала Хайди. — Для гостей из Франкфурта. Вот этот для бабуленьки, а тот, что ты сейчас делаешь, для Клары. А потом? Потом надо будет сделать еще один. Чуть помедлив, сказала Хайди. «Как ты думаешь, дедушка, фройлен Ротенмайер тоже с ними приедет?» «Вот уж не могу сказать», — отвечал дед. «Но стул сделать все же надо, чтоб ей было на чем сидеть, ежели она изволит приехать». Хайди задумчиво воззрилась на деревянную спинку нового стула. Она представила себе фройлен Ротенмайер, сидящий на таком стуле, и пришла к выводу, что этот стул вряд ли ей понравится. Немного покодя, она сказала, задумчиво покачивая головой. «Знаешь, дедушка, я не думаю, что она на него сядет». «В таком случае мы предложим ей сесть на диван, покрытый зеленой травкой», — спокойно ответил дед. Хайди задумалась, где же у них диван, покрытый зеленой травкой? Но тут сверху донесся громкий свист, потом крики и звонкие щелчки хворостины. Хайди сразу смекнула, в чем дело. Она бросилась на шум, и вот уже ее со всех сторон окружили козы. Должно быть, им в альпийских лугах было так же хорошо, как Хайди. Они так высоко скакали, так весело блеяли, как никогда прежде. Козы теснили Хайди. Каждая хотела протиснуться поближе к девочке и выразить ей свою радость и приязнь. Но Петер стал отгонять от нее коз. Ему самому нужно было поздороваться с ней и передать важное послание. Пробившись, наконец, к девочке, он протянул Хайди конверт. «Вот», — сказал он без дальнейших объяснений. Хайди страшно удивилась. «Ты что же, получил это письмо на выгоне?» «Нет». «А где же ты взял его, Петер?» «В торбе с хлебом». И это было правдой. Накануне вечером в деревеньке почтовый служащий передал ему это письмо для Хайди, и Петер сунул его в пустую торбу, а утром положил сверху хлеб и сыр и отправился за козами. Он видел нынче и Хайди, и горного дядю, когда забирал лебедку с медведкой, но ни о чем не вспомнил. И лишь в полдень, когда, умяв хлеб с сыром, Петер полез в торбу в надежде найти хотя бы крошки, он обнаружил вчерашнее письмо. Хайди внимательно прочитала адрес на конверте, потом бросилась в сарай к деду и радостно протянула ему письмо. «Из Франкфурта от Клары! Хочешь послушать, что там написано, дедушка?» Старик охотно согласился послушать, а Петер, шедший за Хайди по пятам, решил тоже выяснить, в чем дело. Он встал, прислоняясь к дверному косяку, чтобы удобнее было наблюдать за Хайди, которая распечатывала конверт. В письме говорилось. «Дорогая Хайди, мы уже все упаковали, и через 2 или 3 дня выезжаем, как только сможет папа. Хотя он с нами не едет, ему сначала нужно поехать в Париж. Каждый день к нам приходит доктор и уже с порога кричит: «Пора, пора ехать! В Альпы, в Альпы!» Он все время торопит нас с отъездом. Если бы ты знала, как ему понравилось в Альпах! Всю зиму он приходил к нам почти каждый день и всякий раз говорил, что должен еще раз все-все мне рассказать. Он садился рядом со мной и во всех подробностях описывал мне те дни, что провел с тобой и с твоим дедушкой в Альпах. Рассказывал о горах, о цветах, о тишине, которая царит вдалеке от деревень и проезжих дорог, и о чудесном свежем воздухе. Он часто говорит: «Там, наверху, люди могут вновь обрести здоровье». Он и сам очень изменился в последнее время, помолодел и повеселел. О, как же я рада, что увижу все это своими глазами, и тебя, Хайди, и Петера, и коз. Я так хочу с ними познакомиться. Только сначала мне придется провести 1,5 месяца в Бадрагатце, на водах, так велит доктор. А потом мы снимем квартиру в деревеньке, и в хорошие дни меня будут относить на гору, и я весь день буду с тобой. Бабуленька тоже едет. Ей тоже очень хочется побывать у тебя. А фройлен Ротенмайер, ты только подумай, не пожелала с нами ехать. Бабуленька чуть не каждый день спрашивает: «Дорожайшая Ротенмайер, что вы скажете насчет поездки в Швейцарию? Не стесняйтесь, если вам хочется ехать. Милости просим». Ротенмайер всегда страшно вежливо благодарит и заявляет, что ей не хотелось бы показаться нескромной. Но я-то знаю, что у нее на уме. Себастьян тут таких ужасов порассказывал об Альпах после того, как проводил тебя домой. И скалы там все отвесные, и на каждом шагу можно свалиться в пропасть, и подъемы там круче некуда, того и гляди, сорвешься вниз. В этих горах только козам раздолье, а людей везде подстерегают невесть какие опасности. Вот она и перетрусила так, что забросила все свои мечты о путешествии в Швейцарию. А ведь сколько разговоров было! Тинета тоже напугалась и тоже ехать не желает. Так что мы приедем вдвоем с бабуленькой. Себастьян проводит нас до Бадрагатца, а потом вернется домой. Я так хочу тебя видеть, просто не могу дождаться. Будь счастлива, милая Хайди. Бабуленька шлет тебе 1000 приветов. Твоя верная подруга Клара». Выслушав все это, Петер вдруг отскочил от двери и принялся яростно размахивать хворостиной направо и налево, так что козы с перепугу ударились в бегство и огромными прыжками понеслись вниз с горы. С ними такое нечасто случалось. Петер, продолжая махать хворостиной, мчался следом. Казалось, он хочет излить свой неслыханный доселе гнев на какого-то невидимого врага. А враг этот был никто иной, как франкфуртские гости, которые к величайшей досаде Петера в скором времени должны были появиться здесь. Хайди же буквально распирала от счастья и радости. И уже на другой день она помчалась к бабушке, чтобы рассказать ей о тех, кто приедет из Франкфурта, а особенно о тех, кто не приедет. Бабушке непременно нужно узнать об этом, ибо она уже так наслышана об этих людях, можно сказать, хорошо их знает. И кроме того, она всегда живо интересуется всеми делами и заботами Хайди. Хайди отправилась к бабушке среди дня, ведь теперь она опять могла ходить одна, куда ей вздумается. Дни снова были долгими, солнце припекало, и до чего же приятно было бежать вниз по сухой и теплой земле. А в спину дул легкий и веселый майский ветерок, подгоняя девочку. Бабушка больше не лежала в постели, а снова сидела в своем углу за прялкой. Но по лицу ее было видно, что тяжелые думы гнетут ее. Это началось вчера вечером, и всю ночь эти думы терзали ее, не давая уснуть. Петер вчера явился домой мрачнее тучи, и по отдельным его выкрикам она поняла, что в скором времени ожидается нашествие каких-то людей из Франкфурта на хижину горного дяди. Больше Петер ничего не сказал. Бабушка же сразу представила себе, что за этим может последовать. Вот что тревожило ее и не давало уснуть. Хайди с порога бросилась к бабушке, села на низкую скамеечку у ее ног и с жаром, захлебываясь словами, принялась выкладывать свои новости. Радость переполняла ее. Но вдруг она смолкла на полуслове и озабоченно спросила: «Что с тобой, бабушка? Ты ни капельки не рада?» «Да нет, Хайди, что ты говоришь? Я очень за тебя рада. Сама знаешь, мне твои радости всегда в радость», — отвечала бабушка, стараясь притвориться веселой и довольной. «Но, бабушка, я же прекрасно вижу, ты боишься. Ты верно думаешь, что с ними приедет фройлен Роттенмайер, да?» — с некоторой опаской спросила Хайди. «Нет-нет, ничего подобного. «Ничего подобного!» — успокоила ее старушка. «Дай-ка мне руку, Хайди. Я хочу чувствовать, что ты пока еще здесь со мной. Тебе это, конечно, только на пользу пойдет. Но я... не знаю, как я это переживу». «Не надо мне никакой пользы, бабушка, если ты не можешь это пережить!» — сказала Хайди так твердо, что старушку обуял новый страх. «Ничего не поделаешь. Придется ей считаться с тем, что люди, которые приедут из Франкфурта, могут забрать Хайди с собой. Девочка опять вполне здорова, и значит, так тому и быть. Вот чего она боялась больше всего, сознавая, однако, что нельзя позволить Хайди заметить ее страх, ведь девочка относится к ней с таким состраданием и может чего доброго заупрямиться, не пожелает ехать с господами во Франкфурт. Нет, так нельзя. Старушка судорожно искала выход из положения, но недолго, ибо выход был только один. «Хайди, почитай мне», — попросила она. «Мне сразу станет легче на душе и мысли прояснятся. Прочти мне песню, которая начинается словами «Бог все знает». Хайди прекрасно знала старую книгу, мгновенно нашла нужное стихотворение и звонко начала. «Бог все знает и прощает, сердце нам исцелит Он. Волны в море с сушей в ссоре, ты не в море, ты спасен». «Да-да, это как раз то, что нужно», — с облегчением проговорила старушка, и горестное выражение мало-помалу исчезло с ее лица. Хайди задумчиво наблюдала за ней, а потом спросила: «Бабушка, исцелит — это значит, все может вылечить, и человеку опять будет хорошо?» «Да-да, деточка, верно», — кивнула бабушка. «Что ж, если Господу так угодно, то как бы ни складывалась жизнь, нужно быть твердым в своей вере. Прочти-ка еще разок, Хайди, надо это хорошенько запомнить и никогда не забывать». Хайди прочла эту песню еще раз, потом еще и еще. Ей и самой хотелось ее запомнить. Когда вечером Хайди возвращалась домой, в небесах одна за другой стали зажигаться звезды. Они искрились и сверкали, словно желая своим светом вновь разжечь великую радость в сердце девочки. Хайди то и дело останавливалась и смотрела в небо. И вот, когда уже все звезды, весело сияя, смотрели вниз на нее, она не смогла удержаться и громко крикнула им. «Я поняла! Господь прекрасно знает! Если человек радуется и верит, твердо верит, это исцеляет!» И звезды в ответ мерцали, приветствуя Хайди, и освещали ей путь, покуда она не добралась до дому, где ее поджидал дед. Он тоже стоял, любуясь звездами, ибо давно уже они не сияли так восхитительно красиво. Не только ночи, но и дни в этом мае были на удивление ясными и светлыми, как давно уже не бывало, много лет. Часто по утрам горный дядя изумленно смотрел, как на безоблачном небе всходит солнце, поражая роскошью красок, свойственной скорее закату, и всякий раз повторял. «Добрый год, солнечный, в травах нынче особая сила будет. Гляди, генерал, чтоб твои попрыгуни от хорошего корма не очень зазнавались». В ответ на это Петер звонко рассекал воздух хворостиной, и на лице его явственно читалось. «Уж я-то на них найду управу». Так проходил зеленеющий май. И вот уже настал июнь со все более жарким солнцем и долгими-долгими светлыми днями. В Альпах расцвели цветы, все вокруг сверкало, и воздух был напоен их сладостным ароматом. Июнь уже близился к концу, когда однажды утром Хайди, наскоро умывшись, выскочила из хижины. Ей хотелось поскорее очутиться под елями, послушать их шум, а потом подняться немного повыше, посмотреть, не распустился ли большой куст золототысячника, ведь его цветы так красиво светятся на ярком солнце. Но едва зайдя за угол дома, Хайди вдруг истошно закричала, так что дед выскочил из сарая, очень уж необычно звучал этот крик. «Дедушка, дедушка!» — вне себя кричала девочка. «Иди сюда! Иди скорее сюда! Смотри, смотри!» Старик подошел к ней и взглянул туда, куда указывала Хайди. На гору поднималась странная процессия. Такой здесь сроду никто не видывал. Впереди шли двое мужчин. Они несли плетеный портшес, на котором сидела девочка, закутанная в пледы. Далее верхом на лошади ехала внушительного вида дама, которая весьма оживленно озиралась по сторонам и беседовала с молодым человеком, ведшим под уздцы ее лошадь. Следом за ними какой-то парень катил пустое кресло на колесиках. Очевидно, больную девочку удобнее было поднимать на гору в портшезе. И замыкал это шествие носильщик, тащивший на спине громадный ворох платков, пледов и меховых одеял. «Это они! Они!» вопила Хайди, прыгая от радости. Это и впрямь были они. Процессия все приближалась, и вот уже носильщики опустили портшез на земь. Хайди бросилась к Кларе, и девочки восторженно обнялись. Тут подъехала бабуленька. Хайди кинулась к ней, и бабуленька, спешившись, очень нежно с ней поздоровалась. Затем повернулась к горному дяде, который подошел поприветствовать гостей. И ни малейшей натянутости не было в момент их встречи, ибо они заочно уже прекрасно знали друг друга, словно были бог весть как давно знакомы. После первых же слов приветствия бабуленька оживленно заметила. «Дорогой мой дядя, как же у вас тут замечательно! Кто бы мог подумать? Да вам любой король позавидует. А какой чудный вид у моей милой Хайди! Роза, да и только!» Говорила она, прижимая к себе Хайди и гладя ее по румяной щечке. «Но как же здесь красиво! «Клэрхан, детка, тебе нравится здесь?» Клара в восхищении озиралась по сторонам. Никогда в жизни она не видела ничего подобного, даже и не подозревала, что на свете может быть такая красота. «О, бабуленька, как красиво, как хорошо!» — повторяла Клара. «Я и вообразить не могла! Бабуленька, мне так хочется здесь остаться!» Горный дядя между тем подкатил поближе к портшезу кресло на колесиках, взял с носилок пледы и расстелил их на кресле. Затем подошел к Кларе. «Пожалуй, лучше нам пересадить барышню в ее привычное кресло. Там ей будет удобнее, а то в этом кресле ей малость жестковато», — сказал он и, не дожидаясь ничьей помощи, своими сильными руками поднял Клару с плетеного портшеза и очень осторожно пересадил в мягкое кресло. Затем прикрыл ей колени пледом и подмастил под ноги подушку так, словно всю жизнь только и делал, что ухаживал за больными. Бабуленька с удивлением взирала на него. «Дорогой мой дядя», — сказала она, — «если бы я знала, где вы учились ухаживать за больными, я сегодня же послала бы туда всех сиделок, которых я знаю, чтобы и они научились тому же. Как вам это удается, уму непостижимо». Старик слегка улыбнулся. «Дело не в учении, а в жизненном опыте», — отвечал он, и лицо его, несмотря на улыбку, было печальным. Перед его глазами вновь ожила очень давняя мучительная картина. Человек, навеки прикованный к креслу, изувеченный так, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Это был его капитан, которого после жестокой битвы на Сицилии он едва живого вынес с поля боя, а потом долгое время ухаживал за ним. Капитан не желал видеть возле себя никого другого и не отпускал, покуда не кончились его земные муки. Воспоминания нахлынули на старика, и ему вдруг показалось, что теперь для него главное — ухаживать за Кларой, стараясь как только возможно облегчить ей жизнь, ведь он это хорошо умеет. Над хижиной, елями, острыми серыми скалами расстилалось безоблачное лазурное небо. Клара все не могла налюбоваться окружающей ее красотой. «О, Хайди! Если бы я могла ходить, мы бы с тобой сейчас пошли за дом под ели!» — с тоской проговорила она. «Если бы я могла вместе с тобой любоваться всем, что я так давно знаю, хотя никогда прежде не видела!» Хайди поднатужилась, и ей удалось сдвинуть кресло. А дальше, по сухой траве, его легко было докатить до ели. Хайди остановилась. Такое Клара тоже видела впервые в жизни. Высоченные старые ели с длинными разлапистыми ветвями, кое-где достающими до земли, толстыми и пушистыми. Бабуленька пошла вслед за девочками и тоже замерла в восхищении. Она не могла бы сразу сказать, что красивее в этих старых-престарых деревьях. То ли пышные шуршащие верхушки, уходящие в небесную синь, то ли прямые крепкие стволы. Казалось, эти мощные деревья говорят о долгих-долгих годах, что они здесь стоят, глядя вниз на долину, где живут и умирают люди, где постоянно все меняется. И только ели всегда остаются теми же, что были. Хайди между тем подкатила кресло к хлеву и распахнула дверь, чтобы Клара могла как следует все рассмотреть. Правда, смотреть там сейчас было особенно не на что, поскольку обитательниц хлева не было дома. Клара с грустью сказала: «Бабуленька, а нельзя мне дождаться, когда придут лебедка с медведкой и Петер с остальными козами? Ведь если мы вернемся так рано, как ты говорила, я их не увижу, бабуленька. Подумай, как жалко». «Ах, Клэрхан, душа моя, надо радоваться всей этой красоте, а не горевать заранее о том, чего ты можешь не увидеть», — урезонивала ее бабуленька идя вслед за креслом, которое катила Хайди. «Цветы!» — вдруг вскрикнула Клара. «Смотри, бабуленька, все кусты в цветах! Какие красивые, красненькие! А колокольчики голубенькие вон там, смотри, они кивают! Ах, если бы я могла нарвать цветов!» Хайди тут же кинулась и нарвала ей целую охапку. «Это еще что?» — сказала Хайди, кладя цветы на колени Клары. «Вот если ты когда-нибудь поднимешься с нами на пастбище, вот там ты увидишь цветы. Красный золототысячник, его там видимо-невидимо, и колокольчиков куда больше, чем здесь, а кипрея столько, что кругом все кажется золотым. А еще там есть такие цветы с большими листьями. Дедушка говорит, они называются солнечный глаз. А потом еще такие коричневые с круглыми головками. Божья помощь! От них такой запах! Когда там сидишь, просто нет сил встать, до того красиво. Не оторвешься!» Глаза Хайди сверкали от желания поскорее вновь увидеть то, о чем она рассказывала Кларе. А та, конечно же, заразилась этим желанием, и в ее кротких голубых глазах отражалось пламенное нетерпение Хайди. «Бабуленька, я хочу туда! Как ты думаешь, мне можно будет подняться туда?» — с тоской спрашивала она. «Ох, Хайди, если б только я могла ходить, я бы с тобой лазила по горам везде-везде! Я тебя туда обязательно отвезу!» Успокоила ее Хайди, и чтобы показать, как легко это будет сделать, взяла такой разбег, что кресло чуть не полетело вниз с горы. Но, к счастью, дед оказался рядом и успел вовремя перехватить его. Пока гости и Хайди дышали воздухом под елями, старик не терял времени даром. Перед скамейкой возле хижины стояли стол и стулья. Стол был уже накрыт к обеду, который пока еще варился в котелке над очагом в хижине и жарился на большущей вилке. Но вскоре все было подано, и гости вместе с хозяевами с удовольствием уселись за стол. Бабуленька была в полном восторге от этой дивной столовой под ясным синим небом, откуда открывался восхитительный вид на горы и долину. Мягкий ветерок нес желанную прохладу и легонько шумел в верхушках елей. Казалось, это была музыка, специально заказанная к праздничному обеду. «Такого со мной еще не бывало! Какая прелесть!» — все восклицала бабуленька. «Но что я вижу?» — восторженно вскрикнула она. «Глазам своим не верю! Ты взяла второй кусок жареного сыра, Клэрхан?» И в самом деле на Кларином ломте хлеба лежал уже второй кусок золотистого лоснящегося сыра. «О, бабуленька, это так вкусно! Куда вкуснее, чем то, что подают в рогатце!» — сказала Клара, с аппетитом принимаясь за это новое для нее лакомство. «Вот и славно, вот и славно!» — с удовольствием подбадривал ее дед. «Это наш горный ветер виноват. Он все недостатки кухни возмещает». Вот так весело и уютно протекал этот обед на свежем воздухе. Бабуленька и горный дядя прекрасно нашли общий язык, и их разговор делался все оживленнее. Их взгляды на вещи и людей удивительным образом совпадали, как будто они уже долгие годы были в самых что ни на есть дружеских отношениях. Они по-настоящему увлеклись беседой, но вдруг посреди разговора бабуленька заявила. «Клэрхен, скоро нам уже надо будет возвращаться. Вот-вот за нами придут с лошадью и портшезом». Радостное личико Клары омрачилось, и она принялась умолять бабуленьку. «Ну, пожалуйста, бабуленька, ну еще хотя бы часик или два. Мы же еще не видели дом внутри и Хайдину постель. И вообще все. Ой, если бы день был подольше, хотя бы часов на 10!» «Увы, это невозможно», — ответила бабуленька, однако ей тоже хотелось заглянуть в хижину. Все сразу же направились туда, а горный дядя твердой рукой подкатил кресло к двери. Но дальше дело не пошло. Кресло оказалось чересчур широким для дверного проема. Тут старик, недолго думая, поднял Клару и на руках внес в хижину. Бабуленька все внимательно оглядела, заглянула во все уголки и осталась весьма довольна тем, как домовито, уютно и удобно все устроено. «А Хайди спит вон там, наверху, верно?» Осведомилась она и тут же бесстрашно полезла по узкой стремянке на сеновал. «О, как тут дивно пахнет! Должно быть, такая спальня очень полезна для здоровья!» Она забралась наверх, за ней уже поспешал горный дядя с Кларой на руках, а за ними вслед лезла и Хайди. И вот все собрались вокруг красиво застеленного сенного ложа Хайди. Бабуленька в задумчивости не сводила глаз с этого ложа, время от времени глубоко вдыхая пряный аромат свежего сена. Клара была в полном восторге от спальни Хайди. «О, Хайди, как тут у тебя весело! Можно прямо с постели смотреть на небо, и запах такой чудесный, и слышно, как ели шумят. Я никогда еще не видела такой занятной спальни. Просто прелесть!» Горный дядя вдруг обратился к бабуленьке. «Я тут вот о чем подумал», — начал он. «Ежели мадам бабуленька соизволит поверить мне и не сочтет это недопустимым, то я предложил бы оставить нашу барышню здесь, чтобы она могла набраться сил. Вы привезли с собой столько одеял и платков, что мы устроим тут для нее отличную мягкую постель. И пусть мадам бабуленька не беспокоится, уход за барышней я возьму на себя. Все будет в лучшем виде, не извольте сомневаться». Клара с Хайди восторженно защебетали, словно две выпущенные на волю пташки, а лицо бабуленьки просветлело. «Дорогой мой дядя, вы превосходнейший человек!» — воскликнула она. «Знаете, о чем я только что думала? О том, как полезно было бы Клэрхен пожить здесь. Но уход за больной так обременителен для хозяина дома, и вдруг вы предлагаете именно это, да еще так, как будто тут ничего нет особенного. Я бесконечно вам признательна и хочу поблагодарить вас от всего сердца, дорогой мой дядя». Старик немедленно взялся за дело. Он вынес Клару на воздух, усадил в кресло. Хайди неслась за ним, не зная, как высоко нужно подпрыгивать от такого радостного известия. Затем он собрал все платки, пледы и меховые одеяла, перекинул их через руку и сказал с довольной улыбкой. «Как удачно, что мадам бабуленька экипировалась будто для зимнего похода. Нам это очень кстати». «Дорогой мой дядя», — отвечала подоспевшая бабуленька, — «осторожность и предусмотрительность — недурные качества и весьма помогают от многих зол. Если путешествие по вашим горам обошлось без бури, ветра и ливня, то надо только Бога благодарить, что, впрочем, мы и делаем. А мое защитное снаряжение оказалось совсем не лишним, тут даже и говорить нечего». За этим разговором дед с бабуленькой вновь поднялись на чердак и стали расстилать на сене одеяла и пледы. Их оказалось так много, что постель Клары выглядела как маленькая крепость. «Вот теперь хорошо, ни одна травинка не пробьется», — сказала бабуленька, прощупывая постель. Но сквозь мягкие укрепления и в самом деле ни одной сухой травинки было не пробиться. Очень довольная бабуленька спустилась по стремянке и вышла к девочкам, которые сидели рядышком с сияющими лицами. Они упоенно обсуждали, что будут делать целыми днями, покуда Клара здесь. Но надолго ли она останется? Этот вопрос крайне занимал обеих. И они тут же задали его подошедшей бабуленьке. Она ответила, что спрашивать надо дедушку, он лучше знает. Когда дед подошел к ним, ему был задан тот же вопрос. И он ответил, что месяца как раз хватит, чтобы судить, идет ли барышне на пользу альпийский воздух. Девочки возликовали. Это превзошло все их ожидания. Вскоре они заметили, что наверх спешат носильщики и проводник с лошадью. Носильщиков сразу отправили во свояси. Когда бабуленька собралась уже сесть на лошадь, Клара восторженно крикнула. «Бабуленька, как хорошо, что нам не надо прощаться! Ты ведь не насовсем уезжаешь! Ты будешь навещать нас здесь, правда? Тебе ведь захочется посмотреть, как мы тут живем и что делаем! Это так весело, верно, Хайди?» Хайди, у которой сегодня одна радость сменялась другой, смогла выразить свое согласие только очень высоким ликующим прыжком. Бабуленька села на лошадь, а горный дядя схватил лошадь под уздцы и уверенно повел ее вниз с горы. И сколько бабуленька не протестовала, сколько не говорила, что он не должен так далеко ее провожать, ничего не помогло. Старик твердо заявил, что проводит ее до деревеньки, так как гора достаточно крутая и ездить верхом тут небезопасно. Оставаться одна в деревеньке бабуленька не пожелала. Она предпочла вернуться в Бадрагац, чтобы оттуда наведываться иногда к внучке. Еще до возвращения деда явился Петер с козами. Завидев Хайди, козы со всех сторон бросились к ней, и во мгновение ока девочки оказались в самой гуще стада, и Хайди каждую козу представляла Кларе. Таким образом, вскоре Клара уже свела долгожданное знакомство с изящной снежинкой, удалым щегольком, чистенькими козами горного дяди Лебедкой и Медведкой, короче говоря, со всеми-всеми, включая даже здоровенного турка. Петер все это время стоял в сторонке, бросая грозные испепеляющие взгляды на безмерно довольную Клару. Когда же девочки, наконец, приветливо крикнули ему «Здравствуй, Петер!», он не ответил, а лишь яростно рассек воздух хворостиной и припустился бегом. Козы ринулись за ним. Ко всем прелестям, которые сегодня довелось увидеть Кларе, добавилась еще одна. Уже лежа в своей роскошной мягкой постели, куда, конечно же, забралась и Хайди, Клара устремила взор в открытое круглое оконце и, захваченная красотой увиденного, воскликнула. «Хайди, смотри! Кажется, будто мы на вазу едем прямо в небо!» «Верно! А знаешь, отчего звезды так весело нам подмигивают?» «Нет, не знаю. Что ты хочешь сказать?» «Понимаешь, они там, на небе, видят, как хорошо Господь все устроил для людей. Людям не надо ничего бояться, они могут быть спокойны, потому что все в этом мире только к лучшему. Вот звезды и радуются за нас. Смотри, они подмигивают нам, как будто говорят, что и мы с тобой непременно должны радоваться. Ой, Клара, а ведь мы с тобой забыли помолиться на ночь. Это плохо. Мы должны как следует просить Господа Бога не оставлять нас и сделать так, чтобы мы были спокойны и ничего не боялись. Господь все видит». И девочки стали читать молитву, каждая свою. Затем Хайди легла щекой на круглую руку и мгновенно уснула. А Клара еще долго не спала, потому что никогда в жизни она не видела ничего волшебнее этой постели в свете звезд. Собственно говоря, она вообще впервые в жизни видела звезды. Ее никогда не выносили из дому ночью, а в комнатах шторы затергивали раньше, чем за окнами зажигались звезды. И вот теперь она лежала, то открывая, то закрывая глаза, как бы проверяла, светят ли еще те две большие яркие звезды, подмигивают ли ей, по странному выражению Хайди. На небе все было по-прежнему. но Клара никак не могла вдоволь наглядеться на это мерцающее сияние, пока, наконец, глаза ее сами собой не закрылись. Но даже во сне она видела две большие светлые звезды.